Он с наслаждением вдыхал всей грудью свежий ветер. Дождь прошел только краем, и туча уже откатывалась в сторону, все шире очищая синеву за собой. Солнце с новой щедростью обрушилось на омытый встряхнувшийся город. Влажные зеленые листья блестели. Анисимов, освеженный грозой, зашагал дальше и скоро вышел на широкую, заваленную лесом, грудами кирпича, кучами песка и щебенки, набережную Оры. Она вся была как одна огромная строительная площадка. У берегов теснилась десятка-полтора плоскодонных барж. С них сгружали кирпичи доски, и одинокий, видавший виды кран, устало помахивал слабосильной стрелой, стаскивая на берег какие-то громоздкие ящики. По обе стороны от Анисимова тянулись котлованы, строительные леса, некоторые уже доходили до четвертого этажа, везде были люди. И Анисимов, цепко оглядывая стройку квадрат за квадратом, еще издали увидел, окруженные со всех сторон строительными лесами, внушительно распластавшегося в глубине от набережной здание драмтеатра. Легонько кольнуло в груди. Вот он, простор, свобода, размашисто перечеркнутая стрелами двух кранов неба. В лужах, беспорядочно оставленных грозой, весело дробилось солнце. Из кабины пятившегося грузовика выглядывал шофер, заношенный гимнастерки, и, делая вид, что намерен наехать на двух махавших на него лопатами женщин, весело скалился. Где-то среди всего этого великолепия был Брюханов, сосредоточивающий в себе загадочное нечто, совершенно необходимое Анисимову для всей дальнейшей жизни. Последние сомнения отпали. И все же, увидев, наконец, Брюханова с недовольным лицом слушавшего высокого и плотного седого человека, начальника строительных работ на этом объекте, Потапенко, он замедлил шаг, а затем и совсем остановился. Брюханов заметил его сразу, искоса глянул и, не скрывая недовольства, спросил: «Вы ко мне?» «Постой, постой! Не как-то, Родион Густавович!» — быстро шагнул он к улыбающемуся Анисимову. «Вот неожиданная встреча! Рад видеть! Здравствуйте, здравствуйте!»